Непорочное зачатие Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, изучая с вами очень важную тему непорочного зачатия Иисуса Христа, мы пришли к концу нашей краткой серии. Священное Писание учит, что Господь Иисус Христос был зачат Духом Святым и родился от Девы Марии, и это является исповеданием христианской церкви приблизительно 2000 лет. Церковь всегда считала это исповедание фундаментальным. Предмет является божественной тайной, и беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти, восклицает апостол. Это тайна из тайн. Поэтому стоит нам обращаться с этим предметом в духе глубокого благоволения и смиренного посвящения в поклонении и обожании Триединого Бога, троекратное действие которого мы видим в этой тайне. Бог Отец предал Своего Единородного и Возлюбленного Сына. Бог Сын уничижил Самого Себя, оставив небесную славу и величие, приняв на Себя образ раба. И Бог Святый Дух зачинает человеческую природу посредника в чреве Девы. Апостол провозглашает, что это тайна, и тайной оно должно остаться. Поэтому мы должны обращаться с этим предметом не для того, чтобы объяснить тайну, но для того, чтобы обратить наше внимание на такие элементы истины, как было угодно Богу поместить в вдохновенной записи, которая открывает нам существование тайны. И когда откроется, что это вероучение, которое само по себе кажется невозможным, когда берется в своей связи с ограничением целым явлением Сына во плоти, становится достойным нашего принятия, даже внутренне необходимым и внешнем смысле достойным Бога. Мы поговорим об этом предмете по тремя заголовками. Историческая запись этого факта, его важность и его необходимость. Во-первых, посмотрим на историческую запись этого факта. Записи в этом отношении ограниченные, хотя достаточные. Обратим внимание на один важный аргумент. В присутствии всякой исторической зависимости еще будет высоко правдоподобным, что Господь Иисус начал свое земное явление сверхъестественным образом. Как может виноград посредством простой естественной эволюции произойти из терновника? Как может произвести чистое из нечистого? Как может совершенно святой Иисус произойти из порочной человеческой расы через естественное рождение? О его сверхъестественном рождении Матфей и Лука дают нам следующее повествование. В Евангелии Матфея 1 главе с 20 по 23 стих факт святого зачатия открыт Иосифу, ангелом во сне. В Евангелии Луки 1 главе с 26 по 35 стих Гавриил сообщает самой Марии и не во сне. Иосифу ангел сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И тогда евангелист, не ангел, говорит: «А все сие произошло, да будет сореченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Исаия 7 глава, 14 стих. Из этого мы узнаем, что святое зачатие было предсказано 700 лет пред Христом. По-человечески говоря, прилагает ли Бог усилия, чтобы предсказать маленькие, неважные события будущего? Конечно, нет. Факт же, предсказанный нам 700 лет наперед, доказывает нам великую важность и живой интерес этого события. Несомненно, возникает вопрос, о какой здесь говорится деве? Пророчество не говорит о деве вообще, но об определенной, особенной деве. О деве, предопределенной в Вечном Совете, чтобы она была матерью Мессии. И, вероятно, Исаия имел в виду женщину, о которой предсказал Михей в 5 главе со 2 по 3 стих. «И ты, Вифлеем, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала и от дней вечных. посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Вернемся теперь к записи Луки. Ангел Гавриил после приветствия Марии, уверяя ее, что нашла благодать у Бога и уверил, что родит сына и наречет ему имя Иисус. Затем он описал величие и славу этого сына, и что его царству не будет конца. В 34 стихе Мария выразила свое удивление, как это будет, когда она мужа не знала. И тогда ангел упомянул обое представителя и способ святого зачатия. Это является самым разумительным и ясным предложением этой великой тайны. Дух Святой найдет на тебя, он будет представителем, и сила Всевышнего осенит тебя. Вот здесь образ действий. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Чудесный результат. Все строение нашего искупления основывается на этом вероучении о непорочном зачатии. Во-вторых, посмотрим на важность этого вероучения о непорочном зачатии. Перед тем, как будет говорить о важности действия Духа Святого в Деве, давайте сначала посмотрим на него важность как знамение. Ахазу Господь сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего». Из этого мы познаем, что Господь был готов и желал дать знамение. Знамение такое чудесное, чтобы привлечь внимание Иерусалима и всей Иудеи и даже всего мира. Знамение настолько великое, чтобы никто не мог его отрицать, что это не Божие знамение его готовности избавить их от грядущей опасности их врагов. Это знамение было и есть для его пребывающей важности чудотворного зачатия Мессии. Это Божие знамение для человеческой расы, означающее божественную силу и готовность, чтобы спасти ее от ее всех бед, смерти и вечного разрушения. Этим знаменем Господь провозглашает, как бы тысячами голосами трубных нот: «Обратитесь ко мне все концы земли и будьте спасены». Поэтому это должно быть знамение, чтобы никто не ошибся. И все легко узнали. Обыкновенное естественное знамение не может послужить высокой божественной цели. Оно должно быть таким по существу, что обращает на себя внимание, как небывалое и неслыханное до сего и после, уникальное и абсолютное. Знамение, которое никто не мог бы поделать и посредством которого мог быть познан истинный и единственный Мессия всего мира. Таким знаменем и является непорочное зачатие Иисуса Христа. Теперь давайте посмотрим на действие Духа Святого в непорочном зачатии Мессии. Лука имеет полное описание этого действия. Он ясно говорит, во-первых, о представителе: «Дух Святой найдет на тебя». Во-вторых, об образе действия: «И сила Всевышнего осенит тебя». И в-третьих, результате: «Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Священное Писание учит, что главным трудом Духа Святого является действие освящения. Действием освящения является отделить личность, избранную Богом, для духовного служения или функции. Итак, когда пришла полнота времени, Богом назначенная, Дух Святой освятил Марию, то есть отделил ее для того, чтобы исполнить Божию цель. И теперь, в-третьих, посмотрим на необходимость непорочного зачатия. Непорочное зачатие нашего Господа мы считаем величайшим чудом. И так как Бог совершает чудеса только когда требуется этого величайшая необходимость, то это чудо подразумевает величайшую необходимость. Эта необходимость существует в отношении Бога, Спасителя и человечества. Во-первых, в отношении Бога. На основании Писания мы видим, что Божья слава и честь делает искупление человека крайне необходимым. Если вся раса погибнет в своих грехах, то Божественный совет относительно его, его истории и окончательной участи относительно царства и церкви не достигнет цели. Необходим Спаситель, которого не может произвести человечество. Итак, святое зачатие необходимо в отношении Бога. Во-вторых, в отношении Спасителя. Также на основании Библии святое зачатие было величайшей необходимостью в отношении самого Спасителя. Если Святой Сын Божий должен находиться в скинии человеческой плоти, тогда эта скиния должна быть достойна Его. Итак, иначе Он мог войти в этот интимный союз и отождествить Себя с человеческой природой. Само естество Божества требует поэтому непорочного зачатия, тем более, что союз Христа с человеческой природой назначался быть постоянным. Он должен был пребывать в ней всю жизнь на земле и вовеки, и на небе. И этот факт требует, чтобы было непорочное зачатие. В-третьих, в отношении к человечеству. Вся Библия подчеркивает абсолютную необходимость непорочного зачатия по отношению к человеческой расе. Безнадежность нашего положения и состояния, причиненное грехом, указывает на необходимость этого величайшего из всех чудес. Почему человек совершенно не может спасти себя? Потому что в корне его существа лежит греховная природа, которая влияет на его жизнь и делает ее порочной и извращенной пред Богом. Только Христос может спасти человека, поэтому так важно непорочное зачатие. Аминь.